То лето выдалось невыносимо жарким, самым жарким на моей памяти. Ушли в прошлое серые зимние дни, незаметно выцветавшие в ночи. Их место заняли длинные солнечные летние недели. Погода стояла ясная, не облачко. В то утро я проснулась раньше обычного. Солнечные лучи уже позолотили верхушки берез вокруг озера и вливались в чердачное окно. Широкая полоса света легла на кровать, слепила глаза. Я не отодвинулась. Иногда даже приятнее проснуться с рассветом, вместо того, чтобы начинать рабочий день в холодной тишине спящего дома. Летнее солнце — лучший друг горничной. Фотограф должен был приехать в половине десятого, и к тому времени, как мы собрались на лужайке, воздух над ней дрожал от жара. Семейство ласточек, что поселилось под крышей и явно считало Ривертон своим собственным домом, с любопытством наблюдало за нами, приглушенно чирикая. Даже деревья вдоль дорожек стояли, не шелохнувшись. Их густые кроны будто берегли силы на случай, если подует ветерок и заставит их шуршать и качаться. Вспотевший фотограф рассадил и расставил нас, как полагалось. Хозяева в первом ряду, слуги у них за спиной. Так мы и вышли на фото. Напряженно смотрим в глазок фотоаппарата, все в черном, мыслями еще на кладбище. Позже, в спасительной прохладе кухни, мистер Гамильтон велел Кэти налить нам лимонаду, пока остальные без сил свалились на стулья вокруг стола. «Конец света, иначе не назвать», — всхлипнула миссис Таунсон, промокая глаза платком. Она проплакала почти весь июль. С того дня, как пришла весть из Франции о гибели майора, до того, как на прошлой неделе лорда Эшбери разбил удар, а с тех пор еще сильнее. Даже перестала глаза вытирать. Из них постоянно текли слезы. «Да, миссис Таунсенд, иначе не скажешь», — согласился сидевший напротив мистер Гамильтон. «Как только я думаю о его светлости...» Ее голос сорвался, она замотала головой и закрыла лицо руками. «Внезапный удар». «Как же удар?» — подняла голову миссис Таунсенд. «Называйте как хотите, только я вам так скажу. У нашего хозяина сердце разорвалось. Не смог он пережить сына». «Боюсь, что вы правы, миссис Таунсенд», — поправляя форменный шарф, согласилась Нэнси. «Они с майором были очень близки». «Майор». Глаза миссис Таунсенд вновь наполнились слезами, губы задрожали. «Бедный мальчик. Только подумать, погиб так далеко от дома, в этой ужасной Франции». «На Сомме», — сказала я, пробуя слово на вкус. «Такое чужое и мрачное». Два дня назад пришло очередное письмо от Альфреда, отосланное из Франции неделю назад. Тонкие листки, мятые и грязные, пахнущие далекими странами. Тон письма был нарочито бодрым, но сквозило в нем что-то недосказанное, отчего я пришла в уныние. «Ведь там сейчас Альфред, да, мистер Гамильтон? На Сомме?» «Да, моя девочка, скорее всего. Я слышал в деревне, что бойцов Сафрона отправили именно туда». «Мистер Гамильтон!» — вскрикнула вошедшая с подносом лимонада Кэти. «А что, если Альфреда тоже?» «Кэти!» — цыкнула Нэнси, увидев, как миссис Таунсон прижала руки ко рту. «Закрой рот! Займись лимонадом!» Мистер Гамильтон сжал губы. «Не беспокойтесь за Альфреда, девочки. Он в хорошем настроении и в хороших руках. Командиры делают для солдат все возможное. Они не пошлют в битву Альфреда и его сослуживцев, если не будут уверены, что те в силах защитить короля и отечество». «Это вовсе не значит, что его не могут застрелить», — упрямо сказала Кэти. «Майора же убили, хоть он и был героем». «Кэти!» Мистер Гамильтон покраснел, как вареная свекла, а миссис Таунсенд снова застонала. «Что за непочтительность?» Он понизил голос и продолжил дрожащим шепотом. «И это после того, что пришлось пережить семье в последние дни?» Мистер Гамильтон покачал головой и поправил очки. «Видеть тебя не хочу. Ступай к раковине и...» Он повернулся к миссис Таунсенд в поисках помощи. Миссис Таунсенд подняла от стола распухшее лицо и проговорила между всхлипами. «И вымой все кастрюли и сковородки, даже старые, те, что отложены для починки». Мы замолчали, а Кэти поплелась к раковине. «Глупая Кэти с разговорами о смерти. Альфред сумеет себя защитить. Он все время повторял это в письмах, наказывая мне не слишком-то привыкать к его обязанностям, потому что совсем скоро он вернется и снова примется за них». Просил придержать ему место. Хотя теперь непонятно, что вообще станется со всеми нашими местами. «Мистер Гамильтон», — осторожно позвала я, — «мне бы не хотелось проявлять неуважение, но очень интересно знать, что теперь будет с нами? Кто станет хозяином Ривертона вместо лорда Эшбери?» «Мистер Фредерик». «Кто же еще?» — ответила Нэнси. «У хозяина ведь не осталось других сыновей». «Нет», — возразила миссис Таунсенд, поглядывая на мистера Гамильтона. «Владельцем Ривертона станет сын майора, тот, что родится. Он наследник титула». «Все зависит от того», — мрачно начал мистер Гамильтон. «От чего?» — поторопила его Нэнси. Мистер Гамильтон оглядел нас всех. «От того, кто родится у Джимаймы? Сын или дочь?» Миссис Таунсенд снова ударилась в слезы. «Бедная, бедная, мужа потеряла, да еще и перед самыми родами. Как же это все несправедливо!» «Сейчас по всей Англии то же самое творится», — покачала головой Нэнси. «Вовсе не то же самое», — не согласилась миссис Таунсенд. «Когда такое случается с близкими, это вовсе не то же самое». Зазвенел один из трех звонков около лестницы. Миссис Таунсенд подскочила, прижав руку к могучей груди. «О, Господи!» «Парадный вход». Мистер Гамильтон встал и аккуратно задвинул стол под столешницу. «Это наверняка лорд Гиффорд. Пришел прочитать завещание». Он сунул руки в карманы, одернул куртку и посмотрел на меня поверх очков. «Будь готова подать чай, Грейс. Леди Эшбери позвонит с минуты на минуту. А когда освободишься, возьми графин лимонада и отнеси в сад. Мисс Хани и мисс Эмилин». Он исчез на лестнице. Миссис Таунсенд похлопала ладонью по левой стороне груди. «Нервы не те стали», — пожаловалась она. «А тут еще эта ужасная жара», — поддержала Нэнси и быстро поглядела на часы. «Смотрите-ка, сейчас всего-навсего половина одиннадцатого. Леди Вайолет будет перекусывать не раньше, чем через 2 часа. Почему бы вам не отдохнуть? Грейс прекрасно справится с чаем». Я кивнула, довольная тем, что хоть что-нибудь отвлечет меня от мрачных мыслей. О горе, постигшем наш дом, о войне, об Альфреде. Миссис Таунсенд переводила глаза с Нэнси на меня и обратно. А Нэнси мягко, но настойчиво убеждала ее. «Ступайте, ступайте, миссис Таунсенд. Вот увидите, после отдыха вам станет гораздо лучше. А я присмотрю, чтобы все было в порядке, пока не уйду на станцию». Зазвенел другой звонок из гостиной. Миссис Таунсенд снова подскочила и с видимым облегчением сдалась. «Ладно, уговорили», — она поглядела на меня. «Но если тебе хоть что-нибудь понадобится, буди меня немедля, слышишь?» Я взяла поднос и по полутемной лестнице поднялась в главный вестибюль и тут же попала в море жары и света. По распоряжению леди Эшбери все шторы в доме были задернуты. Траур. Однако верхнее стекло в парадной двери загородить было невозможно, и солнце свободно проникало в дом. Совсем как фотоаппарат. Вестибюль — капля жизни и света в середине глухой черной коробки. Я отворила дверь гостиной. Воздух в комнате был густой, застоявшийся, напоенный летней жарой и семейным горем. Стеклянные двери заперли, занавески и плотные парчевые, и тонкие тюлевые задернули, и они свисали тяжело и недвижно, будто в летаргическом сне. Я затопталась у двери. Что-то не пускало меня, что-то непонятное, не связанное с темнотой и с жарой. Когда глаза привыкли к полутьме, я начала различать, что творится в комнате. Лорд Гиффорд, пожилой и грузный, сидел в кресле покойного лорда Эшбери, разложив на могучих коленях кожаную папку, и читал вслух, явно наслаждаясь звучанием собственного голоса. Около него на столе горела элегантная медная лампа с цветочным рисунком, бросая вокруг себя четкий круг мягкого света. Напротив, на кожаном диванчике, сидели леди Вайолет и Джемайма. Две вдовы. Леди Вайолет и без того сдавшая в последнее время, с утра будто усохла. Крохотная фигурка в черном креповом платье, лицо полускрыто темной кружевной накидкой. Джемайма тоже в черном, с бледным пепельным лицом. Ее обыкновенно пухлые руки сейчас казались маленькими и хрупкими на непомерно раздутом животе. Леди Клементина удалилась в свою комнату. За нее осталась Фенни, все еще лелеющая надежду выйти замуж за мистера Фредерика. Она сидела с другой стороны от леди Вайолет с выражением, приличествующей случаю скорби на лице. Цветы, которые я срезала в саду только сегодня утром, розовые рододендроны, кремовые клематисы и ветка жасмина, теперь беспомощно свисали из вазы. Жасмин наполнял и без того спертый воздух удушающим ароматом. Мистер Фредерик в наглухо застегнутом сюртуке стоял у стола, положив руки на каминную полку. В полумраке его лицо с застывшими немигающими глазами казалось восковой маской. Лампа светила неярко, и один глаз оставался в тени, второй, темный, неподвижный, уставился четко в цель. На меня. Мистер Фредерик шевельнул пальцами, еле заметный жест, на который я едва бы обратила внимание, не стоя он так неподвижно. Хочет, чтобы я поставила поднос около него. Я взглянула на леди Вайолет, сбитая с толку как нарушением традиций, так и странным вниманием хозяина. Она не заметила меня, и я повиновалась мистеру Фредерику, стараясь не встречаться с ним глазами. Он кивнул мне на чайник, веля разливать, и перевел взгляд на лорда Гиффорда. Я никогда еще не разливала чай в гостиной для хозяев. Хорошо, хоть в комнате полумрак. Поколебавшись немного, я взяла молочник, слушая, как лорд Гиффорд продолжает читать. Кроме уже упомянутых исключений, имение лорда Эшбери вместе с титулом переходит к его старшему сыну и наследнику, майору Джонатану Хартфорду. Он сделал паузу. Джемайма всхлипнула, сдавленно и жалко. У мистера Фредерика что-то ёкнуло в горле. «Волнуется», — решила я, и украдкой поглядела на него, пока налила молоко в последнюю чашку. Он вздернул подбородок, пытаясь взять себя в руки. Глубоко и размеренно задышал. Побарабанил пальцами по каминной полке и сказал: «Продолжайте, лорд Гиффорд». Лорд Гиффорд поерзал в кожаном кресле, которое горестно вздохнуло, печалясь об утерянном хозяине. Откашлялся и повысил голос. поскольку с момента получения известия о гибели майора Хартфорда никаких новых распоряжений сделано не было, имение, согласно закону о праве первородства, переходит к старшему сыну майора Хартфорда. Лорд Гиффорд поглядел поверх очков на живот Джемаймы и продолжил. «В случае, если у майора Хартфорда не останется сыновей, имение и титул переходят ко второму сыну лорда Эшбери, мистеру Фредерику Хартфорду». Он поднял голову. Электрический свет заиграл на стеклах очков. «Похоже, нам всем придется немного подождать». Лорд Гиффорд замолчал, и я воспользовалась паузой, чтобы передать чашки леди Вайолет и Джемайме. Джемайма взяла свою безучастно, не глядя на меня. Леди Вайолет вообще отмахнулась. Только Фенни приняла предложенный чай с видимым удовольствием. «Чаю, лорд Гиффорд», — учтиво обратился к нему мистер Фредерик. «Да, спасибо. С молоком и без сахара», — ответил тот, поправляя взмокший, прилипший к шее воротничок. Я осторожно подняла чайник и, стараясь не обжечься паром, налила чай. Передала лорду Гиффорду чашку и молочник, который он взял, не глядя на меня. «Я слышал, у вас неплохо идут дела, Фредерик», — спросил он, вытягивая трубочкой пухлые губы и прихлебывая чай. Уголком глаза я заметила, что мистер Фредерик кивнул. «Лучше не бывает. Мои рабочие легко переключились с автомобилей на аэропланы. И недавно мы даже подали заявку на тендер, объявленный военным министерством». «Будем надеяться, его не выиграют американцы. Говорят, у них достаточно аэропланов, чтобы завалить всю Британию». «Не спорю. Америка выпускает немало машин, но я бы в их аэроплан не сел». «Почему же?» «Массовое производство», — объяснил мистер Фредерик. «Люди работают слишком быстро, в ритме конвейерной ленты. У них нет времени проверить, все ли сделано правильно». «Так министерство вроде не возражает». «Министерство не видит дальше собственного носа. Но им придется признать очевидное. Как только они увидят наше качество, они перестанут покупать эти консервные банки». Он преувеличенно громко захохотал. Я невольно подняла голову, удивленная. Для человека, только что потерявшего отца и единственного брата, мистер Фредерик держался на удивление хорошо. «Слишком хорошо», — думала я, начиная, несмотря на восторженные описания Нэнси и преданность Ханны, склоняться к тому, что Дэвид был прав, говоря об отце как о недалеком и злобном человеке. «А как там юный Дэвид? Пишет?» — спросил лорд Гиффорд. Я как раз протянула мистеру Фредерику чашку. Он резко дернул рукой, перевернул ее, дымящийся чай пролился на бессарабский ковер. «Ой!» — вскрикнула я, холодея. «Простите, сэр». Мистер Фредерик посмотрел на меня и, видимо, что-то прочел в моем взгляде. Открыл было рот, но передумал и промолчал. И тут всех отвлек короткий вздох Джемаймы. Она выпрямилась, схватилась за бок и провела рукой по тугому животу. «Что?» — спросила из-под вуали леди Вайолет. Та не ответила. Казалось, она безмолвно разговаривает со своим младенцем. Держалась за живот и смотрела перед собой невидящими глазами. «Джемайма!» Голос леди Вайолет, и без того севший от потерь, от испуга прозвучал очень резко. Джемайма склонила голову на бок, будто прислушиваясь, и еле слышно прошептала. «Он не шевелится». Она часто задышала. «Все время двигался, а теперь перестал». «Тебе надо лечь, отдохнуть», — посоветовала леди Вайолет. «Это все жара». Она огляделась, ища поддержки. «Жара и...» Она покачала головой и сжала губы, не в силах договорить. и все остальное». Леди Вайолет собрала остатки сил, выпрямилась и настойчиво повторила. «Тебе надо отдохнуть». «Нет», — у Джемаймы задрожали губы. «Я хочу остаться. Ради Джонатана. И ради вас». Леди Вайолет бережно сняла ладони невестки с живота, ласково сжала их. «Я знаю». Она погладила Джемайму по бесцветным волосам, и этот простой жест вдруг напомнил мне, что леди Вайолет и сама была матерью. Не оборачиваясь в мою сторону, она велела: «Грейс, помоги Джемайме подняться наверх и лечь. Оставь это. Гамильтон потом уберет». «Да, миледи». Я послушно присела и подошла к Джемайме. Помогла ей встать, обрадованная возможностью покинуть мрачную комнату. Поднимаясь с Джемаймой по лестнице, я, наконец, сообразила, что, кроме жары и темноты, показалось мне необычным. Замолчали судовые часы на камине, день за днем с неумолимой точностью отмерявшие время. Тонкие черные стрелки застыли навсегда, повинуясь распоряжению леди Эшбери. Остановить все часы в доме на без десяти пять времени смерти мужа.